И все-таки, что же произошло с Палпатином, что владыка Ситх умудрился так поглупеть? Он построил и содержал огромный флот, две звезды смерти, большую армию, что, конечно, серьезно пошатнуло экономику империи, еще не пришедшую в себя после войны, и заставило его увеличить налоги. И, разумеется, все это запустило цепочку событий, приведших к новой гражданской войне и развалу империи. А ведь Сидиус знал, что еще грядет нашествие южань-вонгов и готовился к нему. Только вот никому не сказал. В каноне оно стоило ослабленной расколом и гражданской войной галактики огромных жертв. Погибло фактически 365 триллионов разумных. Но вот почему Палпатин не додумался начать кампанию по донесению в народные массы информации о грядущей войне и взращиванию у них правильного настроения. Что может быть проще, чем подстроить несколько нападений якобы вонгов, описать их зверства, расписать их подлую и бесчеловечную природу, привести множество заключений именитых экспертов и так далее. И люди терпели бы любые невзгоды, только бы их любимый и мудрый император защитил свой народ. Что может быть проще и полезнее обычной пропаганды. Но Сидиус почему-то решил не идти простым путем и сделал все, чтобы его боялись и ненавидели, ну и в конце доигрался, довольно глупо сдохнув. Как же он все-таки так деградировал? Но, пожалуй, время разрешения этой загадки еще придет, а сейчас нужно заняться своими проблемами. Вылетевшему из командной платформы скоростному аэрокару понадобилось всего 10 минут, чтобы нагнать отступающие остатки войск крови. Правда, к цели пришлось лететь кружным путем, так как кое-где еще шли серьезные бои. Экранированная крепость все еще вела бой с уже изрядно потрепанными тремя платформами ножей. Четвертая была сбита, остальные еще держались только потому, что не вступали в прямой бой и вяло обстреливали своего противника издалека, при этом постоянно маневрируя и не приближаясь на дистанцию точного и эффективного огня. А крепость Саира не пыталась их преследовать, оставаясь у входа в транспортную магистраль, куда отступили наземные отряды и явно собираясь держать его оборону как можно дольше. Обойдя сражающихся по широкой дуге и на огромной скорости влетев в туннель, змей быстро догнал и перегнал медленно двигающиеся отряды пехоты и танковых платформ. Аэрокар попытались было сбить, но безуспешно. Пролетая над группой из 15 человек, идущих далеко впереди основного войска, видимо разведчиками, Ситх еще на лету выпрыгнул из машины. Падая примерно метров с 20 прямо в центр группы, Алессар сконцентрировал как можно больше силы в ногах, а затем выпустил в момент удара. Эффект был как от падения тяжелого артиллерийского снаряда. Казалось, вся станция содрогнулась до основания, а в месте падения темной фигуры образовалась довольно глубокая и широкая воронка, от которой расходилось множество трещин. Мощнейшая ударная волна просто разметала разведчиков как изломанные тряпичные куклы. Выживших не было. Слегка отряхнувшись, Ситх достал оба своих меча и неторопливо пошел навстречу основной армии. Когда отряд вражеской пехоты был уже в пределах видимости, змей активировал световой меч. Сначала солдаты остановились, недоуменно перешептываясь, отовсюду слышались удивленные возгласы: «Джедай! Световой меч! Вроде не похож!» Змей, уже в который раз за сегодня, тяжело вздохнул. «Интересно, в этой галактике хоть кто-нибудь о ситхах вообще слышал?» В этот момент противник все же открыл огонь, как всегда взвинтив восприятие до предела, отчего время вокруг словно замедлилось, а бластерные импульсы еле двигались, а Алессар со смешком раскрутил вокруг себя оба меча, без труда отбивая или уворачиваясь от всех выстрелов. Наконец представился шанс потренироваться в некоторых новых приемах, а то со всеми этими интригами совсем нет времени на свое развитие. Помнится, еще на Карибане, Тасох научил с помощью телекинеза немного корректировать свое положение в воздухе, например, во время прыжка. Так врагу труднее тебя подловить. Но кто мешает воздействовать на себя телекинезом гораздо сильнее, например, ускоряя движение или вообще перенося свое тело? Применение этой способности в бою безгранично. Тогда, во время обучения, змей не стал показывать учителю многие свои разработки, в том числе и эту, так как особой выгоды от этого бы не получил. Тем более, если Тасох не полный идиот, он должен бы и сам все это знать, а в учебе главным было вытрясти из старого духа те знания, в которых змей не мог разобраться сам. По крайней мере в ближайшее время. Шаг в сторону противника, а затем мощный рывок тела телекинезом, и тут же резкое и мгновенное гашение скорости. Обычный человек при таком маневре сразу бы умер от перегрузок, но одаренных вряд ли можно назвать обычными людьми. Организм, где каждая кость, мышца, связка, клетка пропитаны силой, а кожа еще и защищена покровом силы, способен выдержать и не такое. Для противников ситх на миг просто исчез и тут же материализовался среди передних рядов пехоты. Никто не успел даже ничего сообразить, как ближайшие к нему солдаты буквально развалились на множество кровоточащих кусков. Алесар кинулся вперед, прорубая среди врагов целую просеку и оставляя после себя дорогу, заваленную даже не трупами, а настоящим фаршем из тел разумных. Мечи мелькали с такой скоростью, что становились практически невидимы. Солдаты, оправившись от шока, в панике бросились в рассыпную, многие палили из бластеров, но в образовавшемся хаосе попадали скорее по своим. Змей же, двигаясь с огромной скоростью, и иногда используя рывок, быстро перемещался по полю боя, выкашивая наиболее крупные скопления солдат. Когда ловля противника стала уже надоедать, Алесар выпустил рукоять светового меча и подвесил ее телекинезом в воздухе, тут же заставив меч быстро вращаться, отчего он превратился в гудящий сияющий диск. Довольно ухмыльнувшись, ситх сосредоточился больше на обороне и своем ощущении жизни, а затем направил получившийся смертоносный пропеллер во врагов, без труда управляя его траекторией движения. Это было не сложнее его давних тренировок с камнем на Карибане, еще даже до встречи с Тасохом. Было непонятно, почему в каноне показано такое убогое владение телекинезом, когда это основная способность одаренных и все равно что еще одна рука. Просто смешно смотреть, как джедай или ситх кидает в противника меч, а потом должен притянуть его обратно, прежде кинуть в кого-нибудь еще. В конце концов, змей вообще прекратил двигаться, лишь отбивая редкие выстрелы и с интересом наблюдая, как кроваво-красный диск с колоссальной скоростью мелькает по полю боя, рассекая тела противников, не способных противопоставить ему что-либо, и вот уже добивает остатки врагов. Не нужно было даже видеть каждую жертву и концентрироваться на ней. Ощущение жизни позволяло прекрасно чувствовать окружающие сгустки жизненной энергии и без проблем наводиться на них. А вот и остальные. Предвкушающе оскалился Алесар, когда ощутил, что большое скопление жизни, которое он отслеживал еще издалека, наконец, приблизилось к нему на расстоянии атаки. Рывок, и то место, где еще мгновение назад находился ситх, прошил шквал бластерного огня, но стоило только змею замедлиться, как тут же взвыло предчувствие опасности, однако ускоренное восприятие позволило вовремя отреагировать на новую угрозу. Буквально на расстоянии 2 метров зависли полтора десятка ракет, ХМ, самонаводящиеся, неприятно. Отбивая и уклоняясь от весьма плотного огня противника, Алесар с некоторым усилием отправил ракеты обратно, одновременно контролируя их движение телекинезом и не давая снова развернуться. Все-таки над концентрацией нужно было работать и работать. Хотя вражеская пехота сейчас и грамотно рассредоточилась, учтя ошибки предшественников, взрывы нанесли им существенный урон, а также многих дезориентировали или заставили отвлечься. Воспользовавшись тем, что огонь по нему на время значительно ослабел, Алесар направил силу на одну из балок, встроенных в конструкцию тоннеля. Хоть и пришлось немного напрячься, через секунду, с жутким скрежетом, она была выдрана из стены. Примерно 10 метров длиной и около полуметра толщиной, на ее удержание телекинезом уходило довольно большое количество энергии, но ситха это уже не особенно волновало. Волевое усилие и балка с огромной скоростью полетела во врагов, превращая их в настоящее кровавое месиво из мяса и костей. Кинувшись следом, змей врубился в толпу солдат, вовремя сгрудившихся у стен, а потому выживших. От мандаларцев пришло сообщение, что экранированная платформа крепость начала медленное движение в сторону битвы, поэтому нужно было торопиться. Время экспериментов прошло. Ярость и ненависть были отпущены на свободу, многократно увеличивая количество энергии и скорость ее восполнения, и лишь благодаря тренировкам, сознание продолжало сохранять трезвое мышление. Однако, даже без влияния темной стороны, змей сейчас ощущал настоящее упоение битвой. Больше никаких посторонних мыслей, никаких размышлений, только полное сосредоточение на бое. Постоянное движение, рывки, металлический меч, легко рассекающий броню, оружие и плоть врагов и тут же отбивающий бластерные выстрелы, словно образуя вокруг ситха непробиваемый серебристый купол, световой меч, кровавым всполохом мелькающий по полю боя и оставляющий после себя разрубленные тела. Многочисленные телекинетические волны, буквально сминающие сразу множество врагов, размазывающие их об стены или вдавливающие в пол. Целые шторма молний, превращающие попавших в них неудачников в кучки пепла, визжащие горящие факелы или бившиеся в конвульсиях полутрупы. Многие солдаты падали без видимых ранений. Телекинез просто наносил им сильные внутренние повреждения, разрывая органы, и хорошо, если это было сердце или мозг, тогда смерть была мгновенной. Но вот если это был желудок или почки, несчастному предстояла долгая смерть в страшных мучениях. Алессар теперь не экономил силу, в этом больше не было необходимости. Энергия восстанавливалась намного быстрее, чем тратилась. Смерть врагов, их боль и страх, все это питало Ситха. Неизвестно, что происходит с джедаями во время боя, но, если бы понадобилось, змей мог продолжать битву практически неограниченно долго, становясь от этого только сильнее. Его просто переполняла мощь, а тело уже буквально трещало от притока целого океана энергии, что заставляло вкладывать в удары все больше силы. Враги пытались бежать, сдаваться, моля о пощаде, но все было напрасно. Змей не собирался оставлять живых противников накануне схватки с крепостью и танками. В Ситха стреляли ракетами и кидали гранаты, но они тут же отправлялись обратно, поражая своих же хозяев. Лишь от бластерных выстрелов из тяжелого оружия Алессар уклонялся, так как поймать их телекинезом было невозможно, а попытаться отразить мечом слишком рискованно. Как ни странно, весь прошедший бой, начиная с момента появления Ситха, занял от силы минут 7-8, но когда солдат оставалось уже всего человек 30, в глубине тоннеля расцвело множество ярких вспышек. Змей совершил огромный прыжок, еще в воздухе используя рывок. Через мгновение целую область, где он только что находился, полностью перепахал град огня, превратив пол станции в искореженное решето. То, что в этой же области находились еще и выжившие пехотинцы, от которых теперь остались одни ошметки, стрелявших, похоже, нисколько не смутило. По магистрали двигались танковые платформы, до этого прикрывающие тыл отступающей армии, на случай если ее нагонят войска ножей и потому немного отставшие. Вот это был уже куда более опасный противник, нежели обычные солдаты. Выстрелы из их основных орудий оставляли полутораметровые воронки в местах попаданий, а скорострельные турели просто заливали все вокруг огнем, не хуже земных пулеметов. Постоянно уклоняясь от выстрелов, даже не пытаясь их отражать и сбивая врагам прицел рывками, Ситх столкнул два танка телекинезом, но тяжелобронированные машины получили лишь небольшие повреждения. Более успешным было воздействие на оружие платформ, две из них лишились всего вооружения и выбыли из боя. Но самой результативной оказалась молния, после ее воздействия три танка просто взорвались. Однако, потом змея одолела жадность, и он решил все же попробовать обойтись без уничтожения машин. Мощная броня это конечно серьезно, но разве она может защитить от силы? Ощутив сгустки жизни в танках, Алессар стал без каких-либо затруднений убивать сами экипажи платформ. Уже через каких-то несколько минут все было кончено, и все машины замерли всего лишь безжизненными пустыми оболочками. Теперь предстоял последний бой и последнее испытание своей силы. Экранированная платформа-крепость. Быстро ее большую команду не убьешь, а увернуться от мощнейших и многочисленных орудий, скорее всего, будет очень непросто. И самая главная проблема – защитный экран. В каноне джедаи предпочитали в большинстве случаев отступать, встретившись с одними только жалкими дроидиками. Так что была теоретическая вероятность, что экран сможет остановить воздействие силы. Особенно в это Ситх не верил, да и Тасох сказал, что это бред, но, небольшая вероятность все же оставалась. Иначе, какой резон джедаям было сбегать? Ну и в самом худшем случае придется уже самому очень быстро отступать, а это было бы очень нежелательно. Решив не ждать крепость на месте недавнего побоища, змей не спеша пошел ей навстречу. Всего через пару минут, вдалеке показалась огромная бронированная махина, ощетинившаяся множеством орудийных батарей. Фактически линкор местного значения. Однако по Ситху пока еще не стреляли, хотя крепость уже и вышла на дистанцию огня. Видимо, никто из командиров не мог поверить, что армию уничтожил один человек, и теперь все искали, где же зарыта ловушка, а точнее где еще одно войско. Тем хуже для них. Воспользовавшись временем, что так любезно предоставил ему противник, Алессар сосредоточился на крепости. Ощущалось примерно 70 жизней, но кто из них командир или канонир было не определить. А быстро убить всех за раз невозможно, максимум только человек 20. Значит, придется минуты 2-3 уклоняться со всей доступной скоростью, ликвидируя врагов по частям. И как только умрет первая группа, начнется веселье под ливнем бластерного огня и ракет. Вдруг змею пришла в голову интересная идея. Он все время пытался почувствовать жизненную энергию, а почему бы не попытаться проделать то же с энергией обычной. Алессар сосредоточился на самой машине, постарался ощутить, как энергия движется по проводам, вибрацию приборов, процессы в них. Внезапно все довольно легко получилось, и Ситх увидел, вместо платформы, переливающиеся синим светом сложнейшие плетения из сотен тысяч нитей, в центре которого полыхало небольшое солнце. В этот момент снова активировалось предвидение опасности, и змей мгновенно ушел в рывок и тут же, не замедляясь, несколько раз резко поменял траекторию движения, а затем еще 4 раза. В туннеле между тем разверзся настоящий ад, крепость просто испепеляла все вокруг. Даже организм Ситха не перенес такие перегрузки без последствий. Но, не обращая внимания на сильную боль, Алессар, сразу, как вышел из-под огня и замедлился, вложил всю свою доступную силу в один единственный телекинетический импульс. Импульс, направленный по тому самому солнцу в центре платформы и сразу снова ушел в серию рывков. Удар достиг цели, и никакой щит ему не помешал. Стрельба прекратилась, а сама крепость стала медленно и как-то величественно опускаться вниз, пока, наконец, с сильным грохотом и скрежетом окончательно не рухнула на пол станции. Однако, Ситх все еще чувствовал там много живых. Им повезло, что платформа падала очень медленно и без крена. Можно было, конечно, теперь всех не торопясь перебить, причем даже не сходя с места, но можно было и постараться выжать из ситуации как можно больше. Если, конечно, Саир еще жив. Платформа серьезно деформировалась при падении, и, видимо, большинство внешних дверей вышло строя, так выходить из нее пока никто не спешил. Хотя, скорее команда решила встретить гостей на своем поле и теперь лихорадочно готовилась к обороне. Змей решил их не разочаровывать и направил телекинез на ангарные ворота крепости, вырывая их с целым куском обшивки. Алессар, конечно, ожидал обороны, но когда из ангара выкатились 3 колеса, которые затем трансформировались в дроидов, тут же окутавшихся небольшими пузырями экранов, Ситх немного удивился. Его прикормленные предатели не сообщали, что у крови Римаса есть дроидики. Правда, такой сюрприз скорее радовал, чем огорчал. Именно от этих дроидов в каноне очень часто и бегали джедаи, что вполне дает возможность выяснить, действительно ли эти машины имеют шансы победить одаренных или канон опять врет. Оказалось, врет. Небольшое усилие и каждого дроида просто разорвало на 2 части, несмотря на всю защиту. Разочарованно хмыкнув, змей зашел в крепость и сразу попал под огонь из-за наваленной в спешке баррикады, но Ситх, небрежно отмахиваясь от выстрелов, послал мощную волну силы, снеся и баррикаду, и всех, кто за ней. Дальше змею пришлось немного поблуждать по коридорам, вскрывая заблокированные двери и убивая атакующих его членов команды. Несколько раз Алессара пытались взорвать, но, благодаря предчувствию опасности, все попытки провалились. Если коридор был заминирован, он или прорубал дыру в другой, или, по слабым электрическим импульсам, находил взрывчатку и уничтожал ее телекинезом. Саира удалось найти лишь спустя 20 минут. Он что-то пытался набрать на искрящей контрольной панели в машинном отделении. Ситх сильным ударом отшвырнул его к дальней стене и на всякий случай доломал панель. «Господин змей, ваш плащ сложно не узнать», — скривился мафиозный босс, с трудом поднявшись на ноги и сплюнув кровь. «Смотрю, простой торговец информацией, теперь вы работаете на моих врагов, или, господин Саир, скажу вам откровенно, это я развязал эту войну, это я манипулировал ножами и огнями, это я разбил вас в сражении, это я сейчас уничтожил остатки вашей армии и, наконец, это я приказал убить вашего сына, ублюдок». Саир кинулся на Ситха, но тот только чуть усмехнулся, и глава клана понял, что не может двигаться. Змей слегка погрозил ему пальцем. «Убей меня, цензура!» «Или решил прежде понасмехаться и заставить меня молить о пощаде?» «Не дождешься, цензура?» «Нет, конечно. Я всего лишь хочу предложить тебе работать на меня. Работать на тебя. Да ты в своем уме. В Все, о чем я мечтаю, это вышибить тебе, цензура, мозги из бластера. Какие вы все здесь на Римасе категоричные, да еще и, почему-то, постоянно сомневаетесь в моих умственных способностях. Змей грустно покачал головой. Саир, ты вроде не сопливый идиот с максимализмом в заднице. И прежде чем бросаться такими заявлениями, лучше подумай, стал бы я тебе это предлагать, если бы не имел способа тебя заставить, а потом обеспечить твою преданность. Тогда зачем предлагать, раз можешь заставить? Ну, мы все-таки разумные цивилизованные люди, чтобы так сразу бросаться угрозами. Я вот подумал, вдруг ты сам догадаешься, что может произойти в случае твоего отказа, и тогда мне не придется вести неприятный разговор с будущим подчиненным. Я лучше сдохну. Пытками ты меня не заставишь, а после смерти сына у меня больше не осталось ничего, что можно было бы использовать для шантажа. Саир презрительно оскалился. Так что ничего у тебя не выйдет, цензура. Лучше убей меня, и покончим с этим. Мда. Видимо, я все-таки немного переоценил твою сообразительность. Алессар тяжело вздохнул. На самом деле все очень просто. Думаю, ты уже понял, что армия ножей и банда Клоаки находится под моим полным контролем. И полагаю, не тешишь себя иллюзиями, что оборона секторов твоего клана выдержит наше наступление. Особенно теперь, когда твоя армия практически полностью разбита. Вот и делай выводы. Мой клан никогда не покорится, и твои шакалы еще не раз умоются кровью и горько пожалеют, что вообще пришли на территорию крови Римаса. Ха-ха, может быть, может быть. Только у моих шакалов в любом случае не будет выбора, кроме как делать то, что я говорю. Но да, если мне придется брать штурмом каждую крепость, разбираться с партизанами, подавлять сопротивление остатков армии, разбираться с флотом в доках, усмирять население, расхлебывать последствия диверсии и так далее, все это займет кучу времени и заставит меня потратить много ценных ресурсов, что было бы нежелательно. И когда я, наконец, с большими потерями захвачу твой клан, то буду очень зол, как, впрочем, и мои люди. А как хорошему предводителю, мне нужно заботиться о своих солдатах, чтобы они не испытывали ни в чем нужды и всегда были довольны. Так что, наверное, я немного ослаблю поводок и разрешу им отдохнуть недельку, ни в чем себя не ограничивая. Как ты думаешь, что тогда устроит свора отребья из Клоаки в твоих гостеприимных секторах? Да и ножи, учитывая вашу давнюю вражду, вряд ли намного от них отстанут. Надеюсь, в крови Римаса достаточно красивых девушек, чтобы хватило на всех. Хотя, при нравах Клоаки, девочки и женщины, наверное, тоже сгодятся. Жаль, конечно, членов их семей, которые наверняка попытаются помешать солдатам добраться до своих жен, невест, сестер и дочерей. Змей наигранно грустно покачал головой. Ублюдок, аж посерел Саир, с ужасом глядя на Ситха. А ты как думал? Как говорится, горе проигравшим. В конце концов, у меня армия бандитов, а не джедаев. А что будет, если я приму твое предложение? Вот, теперь, наконец-то, пошел деловой разговор. В этом случае, с твоей помощью, кровь Римаса безболезненно и бескровно вольется в мою, скажем так, империю и станет полноправной ее частью. Не будет ни притеснений населения, ни его грабежа, ни уж тем более насилия. Вам даже не придется разоружаться и признавать себя побежденными. Даже, если я стану тебе служить, змей. Эти слова дались Саиру явно с огромным трудом. Не представляю, как можно заставить клан мирно признать твою власть. Погибло уже очень много людей, у большинства были семьи, родные, любимые, и сейчас в клане вас все ненавидят, как цензура захватчиков. Многие скорее умрут, чем сдадутся, и пока живы будут мстить до последнего. И наконец, я являюсь всего лишь наместником, а не полноправным правителем. Есть немало моих людей, которые на самом деле являются подставными и работают на истинного босса, находящегося сейчас где-то на Корусанте. Они сделают все, чтобы ты не смог захватить кровь Римаса. Насчет подставных, для чего я, по-твоему, начал эту войну, а не просто пришел к наместникам элитных секторов и не подчинил их, взяв за горло? Мои возможности это вполне позволяли, как ты, наверное, уже убедился. Битвы позволили значительно сократить число этих шестерок, а тех, кто остался, лишить большей части ресурсов, возможностей и влияния. В ножах я уже провел хорошую чистку, и за их лояльность можно не беспокоиться. А твой клан и клан огней фактически являются проигравшими сторонами, с уничтоженной армией и ваши выжившие подставные теперь находятся перед простым выбором, либо принять сторону победителя, который сейчас, образно говоря, стоит с ножом у их горла, либо остаться верными своим настоящим боссам, которые находятся фиг знает где и на помощь прийти в любом случае не смогут. И как ты думаешь, что они выберут? А что будешь делать с отрицательным отношением самого народа? Обеспечить их лояльность будет не так просто. Ах да, мнение народа хе-хе. Народ в большинстве своем всего лишь глупое стадо, которым очень легко манипулировать. В нашем случае, чтобы обеспечить его лояльность, достаточно только найти козла отпущения, который во всем виноват и, конечно, героя, который всех спас. Злодеями будет правящая верхушка огней. Они, такие нехорошие, злобные цензура обманом, коварными подставами и предательствами стравили ножи мою банду и твой клан, убили твоего сына и так далее. Именно они виноваты во всей этой резне и всех бедах и неудачах. Ну и прочее, подробный список я составил. Разумеется, нужно будет еще найти предателей, работающих на огне и, после их прилюдного признания, показательно казнить, еще прибавим немного неопровержимых доказательств, свидетелей устроенных ими зверств и так далее. А я буду герой, суровый вождь банд нижних секторов, который сумел таки раскрыть их подлый обман. Пускай слишком поздно, чтобы предотвратить произошедшую бойню, но главное, успевший остановить дальнейшее бессмысленное кровопролитие. И теперь горящие праведным гневом правители банд, ножи и крови заключают между собой нерушимый мир и образуют равноправную коалицию, призванную восстановить порядок на станции и принудить правителя огней к ответу и справедливому возмездию. Это если вкратце. С подробным планом ознакомишься позже. Равноправная коалиция ХМ. Народ любит равноправие и прочую демократию, а еще он любит харизматичных правителей, которым я стану для них после окончания разборок с огнями. И коалиция постепенно будет реорганизована в мою империю. Конечно, при полном согласии и одобрении всех глав кланов. Ты думаешь, тебе так сразу все поверят? Для этого мне и нужен ты. Твоя репутация среди своего клана очень высока и тебе они точно поверят. Ладно, а что будет с кланом огней? Дашь потом своим шакалам развлечься у них на территории? Нет, не люблю впустую переводить ресурсы. У них там сейчас довольно велико народное недовольство политикой главы клана, а после потери всей их армии это недовольство должно было возрасти еще больше. Думаю, достаточно будет только одной угрозы нашего вторжения, как они с удовольствием выдадут нам свою правящую верхушку и вступят в коалицию. Разумеется, нужно будет провести небольшую пропаганду среди наших, что простой народ огней ни в чем не виноват и также подло обманут своим правителям. Какие гарантии, что ты не врешь? Гарантии. Хех. Нет никаких гарантий. Фактически я и не предполагал, что ты переживешь этот бой, хотя и учел такой вариант. И убеждать тебя дальше у меня нет никакого желания. Все, на что ты можешь рассчитывать, это то, что мне больше выгоден именно тот план, который я сейчас описал. Или думаешь, я упущу свою выгоду только ради того, чтобы дать своим солдатам немного поразвлечься? Вот если бы твой клан был откровенно враждебным и дрался до последнего, тогда завоевывать его лояльность уже не имело бы смысла, и для твоего народа все окончилось бы весьма печально. Хорошо. Я согласен работать на тебя, змей. Буквально выдавил сквозь стиснутые зубы Саир. Вот и отлично. Видишь, как все на самом деле просто. А то все сдохну и вышибу тебе мозги из бластера. Хотя да, я чувствую твою ненависть, Саир. Ненависть и желание меня уничтожить. Алессар отбросил мечи и, подобрав валяющийся неподалеку бластер, протянул его главе клана. Ну же, я безоружен. Убей меня, Саир. Почувствовав, что невидимые оковы, удерживающие его, спали, взял бластер и направил его в голову змею. Минут пять глава клана боролся с собой. О, как же ему хотелось убить этого монстра, чтобы он сполна ответил за все. После всего увиденного, мафиозный босс даже не был уверен, что это человек. Хотя какой человек? Это существо вообще вряд ли имело какое-либо отношение к этому миру. Играючи манипулировать кланами и в одиночку уничтожить целую армию. Конечно, по галактике ходили невероятные легенды о джедаях и их павших на темную сторону собратьях, но такое, это не павший джедай, хоть и явно маскируется под него, это скорее кошмарный демон из самых темных глубин космоса. Безжалостно вырезать столько людей, признаться, что он в ответе за всю войну и убийство его сына, и потом спокойно предложить работать на себя, а затем еще и составить план, как легко извратить всю ситуацию так, что бывшие смертельные враги становятся союзниками и наоборот, а сам виновник всего вообще предстанет героем. Безумная, ужасающая логика. Но Саир не мог не признать, что, скорее всего, план змея сработает, особенно если он поможет ему. Но это будет означать предательство всего своих принципов, погибших людей, друзей, своего клана, сына, всего. Но альтернативой этому была участь для народа, еще более худшая, чем смерть. Саир не сомневался в том, что сотворит армия победителей и особенно банды из Клоаки с его кланом, если демон отпустит свой поводок. Но и не сомневался и в том, что этому существу скорее выгоднее действительно их подчинить, чем уничтожать. Пока жадность, жажда власти и холодная рациональность были единственными понятными человеческими чертами, что с некоторым трудом угадывались в этом существе, если, конечно, демон не притворяется. Однако, даже если сейчас кровь Римаса будет спасена, что будет с кланом потом, под властью этого цензура? Не будет ли его дальнейшая участь во много раз хуже нынешней опасности? Саир вспомнил доклады разведчиков и записи того, что творят отребья на улицах нижних секторов. Нет, что бы ни произошло потом, это вряд ли будет хуже. По крайней мере, клан выиграет время и можно будет постараться что-нибудь придумать. А пока, как бы ни хотелось убить этого монстра, он единственное, что сдерживает банды и ножей. Умри он сейчас, и они все равно уничтожат и кровь, и огни. И их населению будет уготована роль ничтожных рабов, если, конечно, кто-нибудь из них вообще переживет все это. Поэтому, пускай я стану предателем и подведу сына и всех погибших на этой войне, но по крайней мере я сделаю все, чтобы спасти выживших. И поэтому змей будет жить, до тех пор, пока мне не удастся найти выход из всего этого. Да и вряд ли его сможет убить этот жалкий бластер. Саир опустил оружие. О, смотрю, твое здравомыслие все-таки победило. Похвально, похвально. Запомни, отныне судьба твоего народа связана исключительно со мной, Саир. Проиграю я, проиграют и они. Выиграю я, выиграют и они. Попробуешь убить меня, саботировать мой приказ, выполнить его без должного рвения или устроить заговор, и пострадают прежде всего твои люди. И не думай обмануть меня, я вижу все твои мысли. Алессар кинул главе клана коммуникатор. Свяжись с остатками своих войск, если кто-нибудь из них выжил, и прикажи выйти к подразделениям моей армии. Разоружаться и сдаваться не нужно, своим я уже послал необходимый приказ. Война окончена. Глава 9. Контроль. Выйдя из полуразрушенной платформы крепости, Алессар направился к приземлившемуся неподалеку аэрокару мандаларцев. Немного позади шел мрачный Саир, находивший под впечатлением от залитых кровью коридоров с разбросанными частями тел и изломанными или обгоревшими трупами. Многочисленный экипаж крепости сражался до последнего, и их сопротивление было жестоко подавлено ситхом. Не выжил никто. Около небольшого четырехместного аэрокара стоял Рих, при их приближении махнувший рукой. «Что там с обстановкой и нашими потерями?» – спросил змей, усевшись на переднее сиденье, рядом с пилотом. Мандаларец протянул Алессару планшет с данными. Если вкратце, основные войска ножей сейчас отошли чуть севернее и развернули временный лагерь. Теперь все заняты поисками выживших и оказанием первой помощи раненым. К нам вышли первые отряды крови, они встали отдельным лагерем в 12-м квадрате. Не доверяют нам. Из мяса погибло около 3000 человек, из солдат чуть больше 200. У мандаларцев потерь пока нет, но есть трое тяжелораненых. Насколько тяжело? Медики не уверены, что они переживут ночь. Ровным, безжизненным голосом ответил Рих. Ситх немного удивленно посмотрел на обычно всегда невозмутимого командира разведчиков. Сейчас в нем ощущался настоящий эмоциональный хаос из горя, надежды, злости и еще клубка разных эмоций. А если учесть, что он еще и сам решил поработать в качестве пилота, хотя легко мог послать любого другого бойца. «Ты хотел меня попросить, чтобы я вылечил тех мандаларцев». Теперь уже Рих удивленно и с надеждой посмотрел на змея. «Да, ты ведь можешь. Или те исцеления, что я видел при захвате банд, были лишь трюками?» «Могу, конечно». Змей тщательно отслеживал эмоции мандаларца. «Получается, среди раненых есть кто-то, кто ему дорог. Интересно, у нас еще остались наркоманы или мы их всех извели на брандеры?» осталось 15 человек. Замечательно. Сейчас направляйся к нашей командной платформе. Организуем связь с Айра с его кланом. Пускай Самат проконтролирует, чтобы он в точности сказал ту речь, что я для него написал. А потом уже доставишь меня и оставшихся наркоманов в госпиталь. Займемся ранеными. Да, владыка. Зайдя в командный пункт, Алессар устало снял маску. Внезапно все находившиеся в зале синхронно вздрогнули и выругались. Кто-то из мандаларцев потянулся за оружием, но Самат быстро навел порядок и успокоил особо нервных. «Какого с тобой случилось, Ситх?» Пораженно уставился на змея командир мандаларцев, внимательно рассматривая его лицо. «Хаэм!» Самат включил проектор, показавший лицо Ситха. Буквально полыхающие ярким желтым светом глаза, темно-серая кожа и проглядывающий сквозь кожу причудливый узор сосудов, по которым словно текла не кровь, а ярко-красная светящаяся энергия. Волосы же из черных превратились в абсолютно белые. Мда, кажется, я с непривычки немного перенапрягся в последней битве и поглотил слишком много энергии. Да еще эти две серии множественных рывков нанесли организму ряд повреждений. Хорошо, хоть они все быстро регенерировали. Нужно будет потом провести тщательные расчеты и исследования. Хотя, всем этим я, пожалуй, займусь позже. Алессар повернулся к выжидательно смотревшему на него Самату. Небольшой побочный эффект от использования большого количества темной стороны силы. Все пройдет и вернется в норму через пару часов. Пройдет-то, может и пройдет, но ты бы не снимал маску, а то кто впечатлительный и палить из бластера может начать. Хаэм, действительно. Натянув маску обратно и отдав все необходимые распоряжения насчет Саира, змей незаметно оглядел помещение. Все мандаларцы и особенно Саир все равно продолжали невольно коситься в его сторону. Ситх довольно ухмыльнулся под маской. Можно было не сомневаться, что скоро пойдут слухи один подробнее и ужаснее другого, о его истинном облике. Вообще-то запустить легенду о своем мистическом происхождении предполагалось немного позже, если, конечно, не считать обработки банд, но так получилось даже лучше. К тому же Самат должен был записать ту небольшую резню, что он устроил армии крови. Теперь оставалось ее немного отредактировать и можно запускать в массы. И, пожалуй, предстоящее исцеление мандаларцев тоже пойдет в общую копилку. Конечно, все это только часть начальной основы будущего образа, но работать над ним нужно начинать уже сейчас. Зачем оставаться в глазах окружающих всего лишь очень сильным ситхом, когда можно, в конечном итоге, стать чем-то непостижимо большим? Главное при этом не проводить прямой пропаганды и продолжать утверждать, что ты только обычный сильный адепт темной стороны силы и народ сам додумает все, что нужно. Разумеется, с небольшой и незаметной помощью и корректировкой со стороны. Еще немного поразмыслив, Алессар решил, что кашу маслом не испортишь и приказал приготовить списки выявленных трусов, предателей, дебоширов и прочих неадекватных личностей, от которых стоит избавиться. То, что таковые будут и в большом количестве, можно было не сомневаться, все-таки мясо из клоаки это. Мясо из клоаки. Комментарии тут излишние.